Экбатаны, Сузы и Египет. При Кире и последующих персидских царях Дарий, Ксеркс, Ардаксеркс и другие, евреи фактически получили режим наибольшего благоприятствования. Персидский царь Кир проявлял свою благодарность за содействие со стороны пленников в победе над вавилонским царем. Вот одна лишь деталь. Как сообщает Чамберлен, Ездра, приехав в Иерусалим, привез с собой даров от персидского царя, в основном золотые и серебряные вещи для украшения Иерусалимского храма, на сумму, превышающую 5 миллионов марок. Благодаря персидскому содействию евреи еще активнее стали разносить дух капитализма по всему пространству Средиземноморья, устраивая свои торговые фактории. Вокруг факторий, в свою очередь, складывались иудейские общины со своими органами управления и институтами, советы, суды, синагоги, школы. Еврейские источники признают, что увод жителей Иудеи в вавилонский плен и последующее их укоренение в Вавилонии и расселение по всему ареалу Средиземного моря было крайне важным событием в истории еврейского народа, определившим его будущую судьбу. Падение Иерусалима стало поворотным пунктом еврейской экономической истории. Изгнанники Вавилонии присоединились к постоянно растущей еврейской диаспоре. Еврейские поселенцы быстро интегрировались в окружающие экономические структуры. В особенности в Вавилонии евреи вступили в процессы развитого торгового обмена. В архивах торгового дома Мураши идентифицированы не менее 70 еврейских имен. Среди них были землевладельцы, которые вели операции в крупных масштабах с представителями этого дома. Многие евреи, особенно в Вавилонии, нажили значительные состояния и поддерживали тесные политические и деловые контакты с правящими кругами страны. Воссозданный на руинах Второй Иерусалимский храм как центр национальной власти копировал вавилонскую модель управления обществом. Он представлял собой симбиоз жреческой аристократии и торгово-финансовой буржуазии, финансово-жреческая олигархия. Фактически воссоздание Иерусалима и храма стало проектом еврейской буржуазии и наиболее религиозных еврейских фанатиков, находившихся на территории Вавилона. Известный знаток еврейской истории Лурье в своей книге «Антисемитизм в древнем мире» признавал, что это воссоздание носило искусственный характер. Послевоенный Иерусалим сам был искусственным образованием диаспоры с центром в Вавилоне. Эти слова были написаны примерно 90 лет назад. Таким же искусственным было создание после Второй мировой войны государства Израиль. В обоих случаях потребовались мощное политическое давление и финансовое стимулирование со стороны еврейской финансово-жреческой олигархии для того, чтобы заставить евреев диаспоры возвращаться в страну обетованную.